Половинчатость осуждена, ибо достичь можно лишь полнотою устремления, полнотою преданности, полнотою любви и полнотою сосредоточения. Полнострунность и полнозвучность – основание успеха. Если что-то не удается, скрипит и двигается плохо, причина кроется в половинчатости действий. Особенно пагубна половинчатость мыслей, когда часть их цепляется за нас, а часть скачет своевольно по каналам других притяжений. Необузданность самости мешает контролю над мыслью. Как же преодолеть? Всем сердцем, всем желанием, всем устремлением, всем разумением и всею любовью к тому, кто позвал.